чтобы не украли», — глядя честными глазами, сказал мальчишка. «Иду в туалет, там чистота и порядок». «Ну, понятно, один туалет закрыла для себя, а второй на 52 жопы помоет, в лучшем случае, один раз за поездку. Мы еще болтаем с девочками, их возили на этот Киа-шалтырь, на предсезонку, бегали по горам. Оказывается, известное место, не в Красноярском крае, а в Кемеровской области расположено. Пьем чай и ложимся спать. Просыпаюсь от толчка Петра Малышева. «Толя, давай рыбку купим», — шепчет он, чтобы не разбудить остальных. Смотрю на часы, почти 12 ночи, стоим на какой-то станции, и на перроне продают пирожки, сушеную рыбу и пиво. Я вижу, как мужик купил 3 бутылки. «Петя, ты охренел? Я спать хочу. Красная сопка. Тут долго стоим», — шепчет Петр. «Да хоть голубая». Возмущаюсь я, но встаю. Захотел вот в туалет, а до биотуалетов в вагонах еще лет 25. Да и Петьку одного отпускать не хочу на перрон. Вожусь с этими салагами, а не бросаю. Ответственный я человек и взрослый. Выходим, а тепловоза нет. Стоят одинокие вагоны на рельсах. Люди охотно покупают съестное. Несколько пьяных компаний ищет, что покрепче. В нашем вагоне не пьет никто. Идем в туалет. Он расположен рядом с вокзалом. Потом покупаем пирожки, сушеную и вяленую рыбку и пиво. Пиво я себе взял, Петька лимонадом затарился. Спиртное мне продали без вопросов о возрасте и по двойной цене. Сна не в одном глазу, стоим на перроне, смотрим на эти сопки. Я открыл бутылку пива, холодное на удивление. Находилось оно до продажи в ведре с водой, где плавал лед. Сервис. Вдруг вагоны тронулись и поехали. Пока мы стояли, к составу прицепили локомотив. «Бежим», — орет Малышев. «Вот гад, втравил-таки в блудняк». Глава 27. Краем глаза отмечаю странности. Никто, кроме Петьки, не бежит. Я дернулся было к вагону, но застыл, осматривая остальных пассажиров на перроне. Все ноль внимания на уехавший поезд. «Сейчас к Абаканскому вас прицепит, и дальше поедете, минут через 40», — подтвердила мои мысли старушка с пирожками. «Тьфу, напугали. На этой сопке так принято составы возить по путям». И точно через минуту поезд замедлился, постоял и покатился назад, но уже по другому пути. Малышев смущенно вернулся ко мне. Я не стал искушать судьбу и вернулся в вагон. Резко захотелось спать, и я, даже не допив бутылку пива, уснул. Разбудили меня рано, поезд приезжал в 6:30 утра. Беру адрес Ириоли и понимаю, что вряд ли поеду. Они живут в каком-то секретном городе, рядом с Красноярском, и туда можно заехать только по приглашению, ну или пропуск получать. Называют этот город Красноярск-9, в народе – девятка. Мне, разумеется, это не в новинку, что я почтовых ящиков не знаю, бывал и в таких городах в другом теле. Я пытался узнать, что там, в городе такого секретного, но не сказали. Из будущего я знаю, что в Красноярске и ядерные ракеты делали и спутники. Туалет закрыт, санитарная зона. Могли пораньше разбудить, ворчу я, прикидывая, где на вокзале туалет. У Бейбута же ключ, напомнил Колесников. Как удобно, почти личный туалет. На выходе, правда, столкнулся с проводницей, она вытаращила на меня глаза. «Ты как туалет открыл?» Начало допрос она. «Уйди от меня, пьющая старушка», не открывал я. Он был открыт, зеваю и иду собирать вещи. Самое интересное, что не соврал. Бейбут открыл туалет и ушел, а я зашел в открытый. «Ты как со старшими разговариваешь? Какая я тебе бабушка?» — взъярилась проводница. «Я же сказал, пьющая», — нагло ответил я. «Вот захотелось похамить мне, достал этот совковый сервис». Накатила водочки, и спала всю ночь она, даже на остановках двери не открывала. «И как ее держат на работе?» — «Так, я тебя милиции сдам», — зло сказала проводница и убежала. «Наверное, мента искать. Был вчера один в поезде, тоже бухой. Кстати, уже за пару минут до подъезда к вокзалу обиженная тетка реально притащила милиционера. Тот страдал с похмела, но пришел. Вот это чувство долга у человека. Товарищ лейтенант, мы нашли тут бутылку, кто-то до нас ехал и оставил в купе. С честными глазами отдаю я одну из купленных бутылок пива менту». Опешили оба. «Так, давай я заберу, сами и пили, наверное», — сварливо сказала проводница. «Отставить», — неожиданно густым басом сказал тощенький мент и, сглотнув кадыком, добавил: «конфискую. А вам, ребята, благодарность за бдительность». Мент развернулся и пошел с конфискатом, наверное, дегустировать. «Леша, ты куда?» — пыталась вякнуть тетка, но сникла. Интересно, какое преступление она хотела на меня навесить. Выходим из вагона и идем на остановку. Хотя рано еще, автобусы редко ходят, троллейбусы тем более. Нам нужен троллейбус номер 5, но он уехал перед носом. Видит же водитель, что люди идут с поезда, и все равно уехал. Хотя не факт, что мы туда бы влезли. Одновременно пришло аж 3 поезда утром, и народу набивается в транспорт до предела. ХМ. Оглядел остановку и вижу, около здания почты поодаль стоят машины и к ним идут люди с поезда. Таксисты вокзальные, не иначе. И не вытравить их никакими силами. После ядерной войны крысы останутся, тараканы и таксисты вокзальные. Они и в будущем при засилье агрегаторов такси как-то находили клиентов. Сейчас им проще, а значит, дерут втридорога, и не все соглашаются, а мне денег не жалко, я транжира. Шеф, нас всех до студа довезешь, с вещами, обратился я к водителю Волги. Вас же 5, посчитал он нас, мы худенькие, поместимся. Уговариваю я, в будущем меня бы не повезли, но я помню и свое студенческое прошлое, и больше народу набивалось, и ничего, везли. Чирик, и поехали, называет цену таксиста, я понимаю, что он реально охренел. Тут ехать на рубль по счетчику. Ничего себе накрутка в 10 раз. Я уже набрал воздуха, чтобы отказаться, а потом решил поторговаться. 5 рублей. Вам работы на 15 минут же, еще успеете вернуться сюда и кого-то взять. 8. Сбрасывает цену водитель. 6. Показываю я в руках 2 3-ки. 7. И ни копейкой меньше, еще чуть-чуть уступает дядька. Толя, поехали, я половину заплачу. Влез в торговлю Аркаша. Он плохо спал на боковой полке, его длинные ноги свешивались сверху, что мешало идущим за кипятком. Зато бабуля наградила его по-царски, дала ему упаковку гематогена. Аркаша вежливый парень, сказал спасибо, и гематогенку заживал в 1 харю. Вот зла сейчас на него не хватает, куда он лезет в разговор. ГМ, чё это я раздухарился с утра, не иначе, проводница завела, надо ехать за 7 рублей. Это лучше, чем час терять и ехать как селедки в бочке. Доехали реально за 15 минут, я засекал. Причем до общаги, а не до, конечно, остановки, от которой еще шуровать с километр. Идем по комнатам, я сразу оккупирую душ, а потом заваливаюсь опять спать. Будет меня стук в дверь. Открываю глаза, соседа нет. Нехотя встаю, открываю дверь, как был в трусах, семейниках, ношу только их, чтобы не повредить будущему потомству перегревом. И плевать на моду и как я выгляжу. Семейники, это удобно и дешево. Дверь открываю настежь, передо мной стоит девица с таким брезгливым и одновременно барственным выражением лица, что невольно хочется поклониться в пояс. Штыба Анатолий, официально начала она, видимо, заранее заготовленную речь, но увидев меня в одних труселях, взвизгнула. Ой, ты голый, немедленно оденься. Кто разрешал? Я у себя дома, и да, я штыба. А вам бы, девушка, не мешало тоже представиться и изложить суть вашего дела ко мне, желательно письменно, в 3 экземплярах, чтобы не травмировать психику себе созерцанием моего бренного тела, бурчу я, надевая джинсы и футболку. Ну, ты хам, оскорбила незнакомка и злорадно попыталась запугать. Ничего, мы из тебя всю дурь выбьем и сделаем человеком. Мне наезд не понравился, и я хмуро уточнил хорошо поставленным сержантским голосом. Вы бы представились для начала. Мадам, имя, фамилия, отчество, звание, в какой части служите, где находятся ракетные установки, сдурел, какое звание, Ирина Маклик я, заканчивай дурить и слушай, недовольно фыркнула она, а по отчеству вас как, простите, не собирался выпускать переговоры из рук опытной в конфликтах я, это не важно, можно без отчества, отмахнулась она, но была тут же перебита мной, все-таки хочу обращаться к вам по имени-отчеству. Как ваше отчество, неважно, и все-таки, Ирина Франтишковна, разозлилась она, наконец, а как, а дама у нас полька, по папе уж точно, так вот, Ирина Маклик, для чего я вам понадобился неодетым, решаю проигнорить сложное польское отчество, и называю мадам по имени и фамилии, Франтишковна, Ирина Франтишковна для тебя всегда, заорала в голос возмущенная игнорированием отчества визитерша. «Ира, что за крики?» Раздался приятный мужской баритон в коридоре. «Он меня по отчеству не хочет называть и голый». Истерично, но уже в полголоса, невнятно, выразила свои претензии девушка. «Молодой парень, чуть может постарше меня и повыше, одет в рубашку со значком ВЛКСМ, смотрит на меня одетого из коридора и не понимает суть претензий. Ира, Что за барственность? С чего ему называть тебя по отчеству? Ты начальница ему, или ты бабуля преклонных лет? Прикольных, поправил я парня, сдерживая смех. Или ты бабуля прикольных лет? И где он голый? Купился на мою поправку парень. Тьфу, чего ты тут путаешь меня? Устроили балаган. Крик на весь коридор. Слышь, ты еще раз около нашей двери плюнешь, будешь своей рубашкой полы тут мыть. Понял? А вот и Бибут подоспел, с булочками в руках, и ему явно не понравился ни ор на меня, ни плевок на пол от комсомольца, а тот реально плюнул. Ты еще кто? Удивился комсомолец. Я спросил, понял ты или нет, а кто я? Сейчас поясню. Бибут, оттолкнув бедром полячку, зашел в комнату и освободил руки от покупок. А злой Бибут и свободные руки — это что? Правильно, извилины у него работают только в одном направлении, и это направление – физическое насилие. Поэтому я соседа тормознул и сказал, предлагаю начать заново. Все набрали воздух в легкие, и, выдыхая, скажем «ом-м-м». Это дыхательная гимнастика из йоги такая, пояснил я. «Ом-м-м», послушно выдохнул Бибут, а гости просто молчали. Я Штыба Анатолий, а это Бибут Казах, мой сосед по комнате. Девушку я знаю, Ирина Франкенштейновна. А вы, товарищ, кто? Франтишковна. Тихонько поправила меня Ира. Я Павел Иванов, можно без отчества и фамилии, комсорг нашей школы. И на будущее, неприлично называть человека по национальности. У нас интернациональная страна, и подчеркивать, кто он, спокойно и зло выговаривал парень. Казах, это моя фамилия, мрачно сказал мой сосед, продолжая разминку запястий. Ну и национальность тоже, но я ее не стыжусь, погоняла казах, меня устраивает. Да, а я подумал, впрочем, мы хотим пригласить тебя, Анатолий, на комсомольское собрание школы, оно после обеда будет в ленинской комнате, наконец прояснил цель визита Павел. Не пойду один, только с казахом. Она сказала, меня будут бить, и делать из меня человека как-то, тыкаю пальцем в Иру. Когда это, возмутилась Ира, но вспомнив свои слова утухла, я образно сказала, дословно, выбьем дурь и сделаем человеком. А сейчас я кто? Продолжаю развлекаться я, можно с охраной, раз боишься, попытался поиздеваться Паша. Слышь, Павлик, я что, должен выслушивать оскорбления и угрозы? Развели тут дедовщину, одна орет, чтобы ее по имени-отчеству называли, второй оскорбляет, холодно говорю я, смотря на Пашку папиным взглядом. Проняло, обоих гостей, все, прощу прощения, мы уходим, и ждем вас после обеда на собрании, быстро ориентируется парень и уходит, захватив с собой Ирину, которая в очередной раз залипла, глядя на голого парня. Бибут решил футболку снять, а парень он тоже мускулистый. Девочка она, что ли до сих пор, из чего я решил порамсить. А тут либо в конфликт не вступаешь и молча, делаешь все, что тебе скажут, либо сразу ставишь себя как самостоятельного и не гнущегося под чужую дудку. Глава 28. Идем на обед, в столовой полно незнакомых физиономий. Приехали на учебу вторые и третьи курсы школы, 71 человек, то есть отсев всего 9 человек на обоих курсах. Информацию я получил со стенда школы, там все группы прописаны поименно. Нашел и себя с соседом. Мы, слава богу, ну или Аллаху, оказались в одной подгруппе с ним, а Петр Малышев и Ленка со своей соседкой, в другой. Бэшки они, начало занятий, 17 сентября у нас и первые два урока, математика. Потом сдвоенный английский. Есть возможность сразу себя показать. После обеда при полном параде идем на комсомольское собрание. Я облачился в костюм и заставил Бибута это сделать. Нацепили значки, и спортивные, и комсомольские. У Бибута самый козырный комсомольский, мастер, умелец, он с книжкой наградной даже. У меня, чемпион города по боксу. На собрании неожиданно малолюдно. Кроме Паши и Иры, есть еще два человека. Мордатый, здоровый колхозник, ну вот не назвать его по-другому, и хрупкая невинная блондинка, в моем вкусе, сидит, ног и попы не видно, зато грудь выпирает, руки сами тянутся. Добрый день, позвольте представиться, Анатолий Штыба, комсорг первого курса, вежливо киваю я и пихаю локтем Бибута. Это я комсорг подгруппы А, Бибут Казах, уверенно повторяет то, что я ему сказал перед дверью, мой сосед. Мы садимся за парту перед президиумом, там сидят все четверо присутствующих, да видим, что не татарин, гулко громыхнул смехом колхозник. Я Борис Букша, а это моя, он выделил это слово голосом, помощница Марина Кузнецова. Деваха оторвала взор от листков бумаги и кивнула головой. «Ишь ты, моя, ну, мы это посмотрим», мне она глянулась, и Бибуту, судя по нацеленному на бюст взгляду, тоже. «С нами товарищи уже знакомы», торопливо сказал Паша и продолжил предложением. «Предлагаю казаха Иштыбу включить в комитет комсомола школы. Голосуем. Кто за? Поднимите руки». «Я за, но можно узнать фамилию казаха?» Тянет руку колхозник. «Это моя фамилия и есть», сказал Бибут, не отрывая взор от сисек Марины. «Единогласно», подвел черту Паша. «Теперь, товарищи, давайте наметим план работы. Марин, передай список новеньким». «Ну, какой стратег Пашка? Сразу показал, что зариться нам ни на что. Ниже пояса у Марины все было хуже, чем выше. Округлый, толстый зад и короткие кривоватые ножки были нам показаны во время путешествия из президиума до нас с листками бумаги. Я дружелюбно улыбаюсь, Бибут улыбается шире меня. Он что, не видит изъянов? А может, это и есть его идеал женщины? Тогда я колхозану не завидую». Мария одарила моего соседа улыбкой до ушей. «Читаю планы и сразу выделяю для себя работу. Оформление стенда школы и стенгазета можем на себя взять». Поднимаю руку по школьному и говорю, не отрывая глаз от списка мероприятий. «У меня и залетчик есть, то есть желающий же, конечно, рисует хорошо, политически грамотен, отлично», радуется Пашка. «Срок неделя, организацию спортивно-массового праздника здоровья поручим Бибуту, он спортсмен, призер чемпионата города по боксу», читаю дальше я. «Ой, боюсь, регочет Боря, увидевший взор казаха на свою помощницу. Рот вообще не закрывается, резко смотрю из-под лобья на Борю. Можно я продолжу или фонтан юмора должен иссякнуть? Боря, тихо будь, у нас не КВН, а раз так шутки любишь, то тебе ими и заниматься», одернул парня Павел. «КВН пишу на букшу», кивает головой старательная Марина и что-то добавляет у себя в листке. «Интеллектуальные игры, это могу я», смотрю список дальше. «Мы уже организовали игры общения на курсе, потом расскажу». «Молодец, Анатолий, не боишься брать на себя ответственность», искренне хвалит Пашка. «Мы еще битый час расписывали план мероприятий до конца года, помимо всего прочего я не стал скрывать, что мы можем, как боксеры, поднять престиж школы в городе, а залетчик Аркаша, вроде как, КМС по настольному теннису. А кто-то скажет, зря я ругался, в результате взял из мероприятий только то, что понравилось. А с Борей надо что-то делать, ибо делать он ничего не хочет, да еще и тискал Маринкины колени лапой под партой, судя по быстрому взгляду сидящей рядом полячки и покраснению ее ушей. Пашке на эти дела пофиг, ему отчетность нужно делать, а Марина это может. Идем к себе в комнату и встречаем Аркашу. Он притащил мне 3,5 рубля денег. На ловца и зверь бежит. Сразу ставлю ему задачу по оформлению стенда и стенгазеты. А тема стенгазеты какая? Кисло спросил Аркадий. Начало учебного года, какая еще может быть? Обязательства по учебе возьми. Я вот от себя обещаю 2 призерства в 26-й краевой олимпиаде школьников. Запиши. Учу его я. Откуда знаю про олимпиаду? А Оля, спортсменка из поезда, там участвовала в начале этого года. Призов не взяла, но я запомнил, что в Красноярском крае в этом году была 25-я юбилейная олимпиада школьников. Значит, зимой после Нового года будет 26-я. Почему не победитель? И та же Оля рассказывала, какие крутые у них ребята в 45-ке, тоже почтовый ящик, Красноярск 45. Некий Абанов Александр был членом сборной СССР по физике среди школьников и учился в МФТИ, а его младший брат будет мне конкурентом по физике и математике. В общем, я решил на победу не претендовать, даже со своими взрослыми мозгами, натруженными умственной работой инженера. На олимпиаду надо еще попасть же, не знаю как, или городская будет, или муниципальная. Школьный тур точно будет, видел в графике на стенде. Бибут собирается на тренировку и тащит меня с собой. Я в целом лучше бы повалялся, но бонусы за соревнования неплохи, можно год, по крайней мере, подраться за юношей. Облом меня поджидал еще в раздевалке. «Ну что, Толя, пляши», обратился ко мне наш тренер. «Я договорился выставить тебя на краевое первенство по боксу. Вы же в деревне были и не знаете, как наша сборная по боксу выступила в Гаване на играх «Дружба» 84. И как, якобы заинтересовался я, на самом деле знающий эту печальную историю. 0 золота, 8 медалей всего. Куба завоевала 11 золотых наград и ГДР одно золото взяла. Начал рассказ тренер. Сочувственно киваю башкой и выслушиваю все, что, по мнению Игоря Леонидовича, обязано предпринять наше спортивное руководство для исправления ситуации. На тренировке мы хорошо выложились, и ужина нам не хватило. Полезли инспектировать холодильник, ничего нет, кроме сала и сырого мяса. Хлеба тоже нет, но есть булочки, которые утром где-то раздобыл Бейбут. И булочки не магазинного вида. Кто-то их испек специально для Бейбута. «Да ладно, ты где булочки взял?» – спросил я, приканчивая свою половину их запаса. «В столовой землячка работает, угостила», – сознался снабженец. «А как, уже развели здесь свою казахскую мафию?» – развеселился я. «И что ты ей теперь должен за это?» Она сказала от души, наверное, ничего, предположил по-прежнему голодный сосед. «Кстати, она еще может быть в столовой, может, я схожу к ней, иди, конечно, на вот пару рублей возьми», соглашаюсь я и спрашиваю. «Молодая она?» «Нет, старая, лет под 30 уже, ну или чуть меньше», ответил сосед и убежал за едой. «Нифига он не разбирается в женской молодости, да хрен с ним, но в магазин, наверное, уже поздно идти, почти 9 вечера». Бейбут не обманул и принес яичницу из десятка яиц и хлеб. Она рубль взяла, сказала, утром купит яйца, и никто не заметит их пропажу, пояснил обладатель нужных связей, кушая яичницу с салом. «Ты ее как-нибудь поощри, я не знаю, значок свой подари, или к нам в гости зови, такие люди нам нужны», учу я малолетнего соседа. «Утром мы опять на тренировку, они вообще у нас сейчас будут по 5 штук в неделю». А после обеда собрался к Зиночке. Надо же позвонить своим, похвастать деньгами и вымученными унтами. Иду к Зине сразу после утренней тренировки, не заходя в общагу. Наученный прошлым разом захватил и паспорт, и комсомольский билет, и пропуск в общагу. Поэтому особых проблем с проходом в общагу не было. Наоборот, дежурная на вахте, масластая девушка весьма изнуренного вида сказала. Она одна осталась, девчонки ее соседки на картошку поехали, а Зина только на выходные уедет. Зина жила в двухместке, однако, как водится на первом курсе, жили там втроем. Стучусь в дверь, жалея, что не собрал цветов по дороге. Дверь тут же открывается и в коридор спиной вываливается моя рыжуля. Хотя не моя, она смеется в разговоре с каким-то парнем в комнате. Делаю шаг назад, чтобы не столкнуться, и тут Зина разворачивается, видит меня, меняется в лице, ойкает, прижимает руку к расстегнутому халатику, открывающему часть ее полушарий. «Ой, Толя, а ты откуда? Ты же в колхозе?» – затараторила она, пытаясь прикрыть дверь, но поздно. Дверь со стороны комнаты открывает полуголый детина, с волосатой грудью, лет 25. Кроме шорт на нем ничего нет, и кровать расправлена, я вижу. «Я все понимаю, но мне реально нужна Зинина помощь. Зин, привет, да приехал раньше». «Слушай, если я сгоняю на переговорные и закажу разговор с твоими родаками, ты как? Хочу с бабулей поговорить, а то переживает, наверное. Это, Толя, с моего поселка мальчик, на 2 года младше, учится тут в комсомольской школе. Он через моих родителей связывается со своими», объясняет Зина волосатику ситуацию. Тот кривится, но не выступает, не хочет ссориться с Зиной, скорее всего. «Меня тоже коробит слово «мальчик», но и я молчу. Ну, я не знаю, хотели же сегодня из постели не вылазить», протянул голосом он. «А сам он может без тебя твоим родителям позвонить, они его знают». Зина краснеет моментально, как умеют краснеть только рыжие. Еще бы, волосатик только что заявил, что кувыркается сутками с Зиной в койке. Да еще и кому, парню, который тоже имеет на нее виды. Хотя я про свои виды Зине не говорил, и она о них вполне может и не знать. «Толя, это, Коля, ты маме там не говори, ладно, а позвонить, конечно, сам можешь. Я тебе зачем, только дома сейчас, кроме брата, никого, да и его может не быть. Вот вечером после 6 самое время, если хочешь, то и я могу после 6 вечера поехать с тобой». Она опять смотрит на Колю, ожидая, очевидно, его согласия. «Не, не надо, сам позвоню, скажу, что у тебя все хорошо. А Коля знает, что тебе 18 нет». Спрашиваю я на прощание и ухожу. «Мне уже скоро», — кричит Зина вслед, но ее затаскивает назад волосатик и дверь закрывается. «Мне досадно, что увели девочку, но сам виноват, не обозначил права на нее, хотя, думаю, это не помогло бы. Конечно, я поехал вечером, и мне опять удалось поговорить с бабушкой. Я похвастал раздобытыми унтами и заработанными деньгами, бабуля напугала меня историей, что отец 3 дня не пил и починил крышу сарайки. Деньги я сказал пока не высылать, как куплю что еще из одежды, им дам телеграмму. Особо общаться лишний раз с мамой Зины не хотелось, она меня замучила вопросами, как там у дочки, хорошо ли она ест, хорошо ли она спит. Вряд ли она хорошо спит с таким кавалером. Ехал обратно и думал, что хорошо бы кто на меня по дороге к общаге дернулся. Очень кулаки чесались, а по приходу домой, меня ждал сюрприз. Бейбут был в комнате не один. Глава 29. С ним в комнате сидела незнакомая мне симпатичная казашка, а в воздухе явственно витал запах секса. Да и без воздуха было ясно, что у Бейбута был секс, уж очень мечтательная была у него физиономия и довольная чересчур. «Знакомься, это Карлыгаш, она работает у нас в столовой», — радушно представил девушку сосед. Я сделал вид, что ничего не понял, чем они занимались, и мы немного поболтали о том и о сём. Карлыгаш в Красноярске уже 4 года, живет с отцом, мамы нет, отучилась на повара в училище, и вот это ее первое место работы. Девушке, кстати, всего 26, но выглядит немного старше. По-русски говорит неплохо, и сама не зажатая, а веселая. Фигурка полновата, как по мне, но на девушку я не претендую, пусть сосед с ней зажигает. «Толя, мне Бейбут сказал, что ты тоже спортсмен, хочешь, познакомлю с подругой», — внезапно предложила девушка. «А кто она, расскажи про нее», — попросил я. «Русская, молодая, всего 20 лет, учились вместе, давайте на выходные посидим на природе, я вижу у вас, и мясо есть, шашлык сделаем, лес кругом», — предлагает Карлыгаш. «Тут народу в лесу куча», — заинтересованно возражаю я. «Лес и подальше есть, найдем место», — не соглашается со мной девушка. «Заметана», — соглашаюсь я. «А что, мясо куда-то девать надо, ты на ужин не успел, мы тебе в холодильнике оставили», — сообщает Бейбут. И точно, проинспектировав холодильник, обнаружил кроме 2 бутылок пива с поезда, еще и стальную глубокую тарелку с пловом. «Не помню, чтобы нам плов готовили хоть раз в школе. Для себя делали, кушай, вкусно», — кивает головой Карлыгаш. «После ужина иду проверять работу Аркаши. Аркаша живет с обоими Петрами, и сейчас перед сном они играют в преферанс. Невольно заинтересовался и слежу за пулей. Аркаша всех делает, но явно жухлит. Карты старые, потертые и, по всей видимости, они его личные. Он тщательно смотрит на рубашку карты, потом уже принимает решение. Стоп, игра, командую я. Аркаша, хорош своих соседей дурить, показывай, что за день сделал». Аркадий нехотя прервался и показал заготовки. «Ой, халтура, это никуда не годится», — сразу отверг пару лозунгов я. «Что за 5-летки досрочно? У нас в школе нет никаких досрочно». Стенгазету он хотя бы начал рисовать, пока на отдельных листках эскизы, а еще на ватман переносить нужно, а школьный стенд даже не придумал, как украсить. Но у меня были идеи из будущего, как красочно и доходчиво подать информацию на школьном стенде. «Завтра после тренировки вместе будем рисовать», — пообещал я взгрустнувшему художнику. «А вы чего маетесь?» — спросил я у притихшей парочки Петров. «Завтра начинаете работать с учебниками, чтобы к приезду курса были подготовлены 40 кучек учебников. Назначаю вас ответственными. Выдав всем поручений, иду спать. Соседа в комнате нет, пошел девушку провожать на автобус, понимаю я. И точно, вернулся уже, когда я пытался заснуть. Толя, а я сегодня с Карлыгаш любился», — громким шепотом хвастает Бейбут. «Я понял по твоей довольной морде, спи, давай, завтра на тренировку». Утречком рванули на секцию, заодно размялись немного в результате бега. На секции шум и гам, при проверке отопления обнаружилась течь. Пришлось браться за тряпки и ведра и наводить порядок вместе со всеми. «Толя, в субботу поедем в Сдюшор наш, там будут спарринги», — предупредил меня Игорь Леонидович. «А Бейбут?» — спрашиваю я. «Думаешь, потянет? Там ребята года на 2 взрослее его», — сомневается тренер, глядя на затаившего дыхание казаха. «Потянет, мы с ним тренировались немного в деревне», — уверенно отвечаю я, хотя на самом деле такой уверенности нет, но надо тянуть друга. «Ладно, вдвоем поедете, сейчас заявку поправлю», — соглашается тренер. «Идем домой через магазин». Накупили овощей у бабушек рядом с магазином, но и в самом магазине купили продукты, яйца, молоко, хлеб, консервы и прочее. На втором этаже Бейбут присмотрел маленькую плитку, купил я и ее. а также сковородку и кастрюльку. Чтобы не засветиться на входе с запрещенной посудой, я отправил соседа к окнам нашей комнаты, а сам, открыв окно, принял у него с улицы купленные продукты и посуду. Иду помогать Аркаше, скоро обед, но время еще немного есть. Вот тюлень, он спит до сих пор, причем оба Петра уже смылись и, возможно, доблестно выполняют мое поручение, а этот лентяй даже не вставал. На матах поднимаю его и отправляю в душ. Пока он мылся, пока переодевался, я набросал заготовки для стенда школы. Моя идея была такова: рейтинг групп, их по две на каждом курсе, итого 6 всего. Учебная успеваемость, общественно полезные дела, спортивные достижения, порядок в комнатах и прочее. Идем с Аркашей на обед, я ему поясняю систему подсчета и где взять информацию. В столовой уже оба его соседа хвастаются проделанной работой. Учебники им выдали на всех, они заняли ленинскую комнату, она закрывается на ключ, и сортируют книжки. На всех не хватает некоторых книг, что-то решать надо. Тут приходит Бибут и говорит, что к нам, пока меня не было, приходил милиционер, и нам сегодня выходить на дежурство в ДНД. Еще сказали взять по фотке для удостоверения. Нужно трое, то есть кроме нас с ним еще третий нужен. Вдумчиво смотрю на лихих картежников, которые стараются стать меньше под моим взглядом, и беру, конечно, Аркадия. Во-первых, спортсмен, пусть и настольный теннис, но, что-то. А во-вторых, разозлил он меня сегодня своей ленью. После обеда устроил паркохозяйственный день в нашей комнате. Не люблю я грязь. Идем втроем к 9 вечера на конечную студгородка. Тут в одноэтажном стеклянном здании расположена народная дружина. Там уже толпятся люди. Мы идем в маленький кабинет к усатому менту в звании капитана, курящему папиросы прямо в комнате. Как вот попал в это тело, показалось диким, так и сейчас раздражает засилье курильщиков и их абсолютное равнодушие к мнению остальных. Дымят везде, и в голову не приходит, что кому-то не нравится быть пассивным курильщиком. Мент поднимает на нас глаза и спрашивает: «Фотографии принесли, вы с комсомольской школы, что ли?» «Да, сказали втроем прийти, мы и пришли», скромно говорю я. «Хилые вы какие-то, даже этот высокий дрище то слабак», сомневается усач. «Ты погоди, увидишь нас в бою», обиделся на дрища Аркаша. «Что он несет, идиот? Какой бой?» Поморщился про себя я и сказал: «Он КМС, мы призер и победитель города по боксу, справимся. А так вы спортсмены. Ну, тогда берите первое задание. Вот список адресов, все они рядом с пунктом ДНД, надо проверить контингент», сказал мент, ловко вклеивая фотографии в удостоверение и ставя печать. «Кого проверить?» Не понял Аркаша. «Зэков, кто по УДА вышел. Им часть срока скостили, но контролировать оставшийся срок надо, хоть они и на свободе. После 10 дома должны быть. Вот вы и проверите», пояснил скучающим голосом начальник. «А если нет их?» заинтересовался Бибут. «Доложите на пост, если их нет, ну или если они дома, но хулиганит». «Если хулиганит, бить можно?» продолжал допрос Бибут. «Да погоди ты, бить он собрался. Товарищ капитан, мы одни, что ли, идем на проверку?» напряженно спросил я. «Вот не особо охота первым же заданием контактировать с зэками. Я думал, прогуляемся по улице часик и все». «Что испугался, чемпион?» улыбается в усы мент, заполняя книжечки. «Ничего мы не испугались», быстро ответил Бибут, укоризненно смотря на меня. «Неловко вышло, Бибут еще трусом меня сочтет. Хотя, может, и трушу, зэк вечером может и бухой быть, а против ножика зачастую никакие разряды не катит. Разумеется, не страшно, но местность незнакомая, мы и улиц-то не знаем вокруг. Как нам искать адреса?» выкрутился я. «Да, сами мы можем долго плутать», с облегчением подхватил мою отмазку Аркаша, которому тоже не улыбалось идти втроем смотреть на пьяные рожи контингента. «Вообще вы правы, на первый раз будет у вас сопровождающий. Идите на улицу, Женьку Солоды спросите», говорит капитан и дает нам новенькие удостоверения. На улице стоят человек 5 разновозрастных парней и одна девушка в мини-юбке, с ножками манекенщицы, да еще и на каблуках. «Наверное, с кем-то пришла», завистливо думаю я. Компания явно знакомых между собой людей, внимание на нас не обращает. «Кто же тут Солодырь? Хоть бы вон тот громила, в тельнике», мечтаю я. «Нам нужен Солодырь Евгений», громко говорит Аркаша, тоже глядя в сторону моряка. Бибут смотрит только на коленки девчушки, но послушно повторяет: «Кто тут Солодырь?» «Ну, я Солодырь, только не Евгений, а Евгения. повернулась к нам красотка. «Да твою же мать, дали нам провожатого, да ее саму охранять надо», молча, матерюсь про себя я. «Вот у нас задание», тычет листком радостный удачным выбором сопровождающего бегут. «Контингент проверять, а то мы первый раз и не знаем где, какая улица». «Ну-ка», девушка выхватывает листок из рук Бибута и читает. «Нормально, Пирогова, Киренского, все рядом, можно и показать». «Пока, парни, пока, Жень», отвечает ей компания. «Идем за мной, сначала с Пирогова начнем, там двухэтажки деревянные, темно, правда, как у негра в жопе. Фонари не горят, но я по памяти найду», говорит провожатая и идет через дорогу по небольшой улочке вверх. «Бредем за ней», переходя пустынную улицу Киренского. Бибут и рад идти за ней, глаз не отводит от ножек девушки. А вот хрен ему, ему и так вчера обломилось, а эту я кадрить буду. Решаю я, и убыстряю шаг, чтобы идти вровень с Женей. «Женя, а вы работаете или учитесь?» — спросил умный Аркаша, идя уже рядом с девушкой. «И работаю, и учусь». Взгляд Жени скользнул по модно одетой фигурке высокого Аркадия. «Мы-то с Бибутом оделись по-простому, рубашки не сильно модные, спортивные штаны, ну кроссовки у меня адидасы, но их и не видно при плохом освещении, а вот Аркаша во всем заграничном, пижон, зря я его взял». «Женя, а все-таки кем вы работаете?» — спросил я, наконец, догнав девушку и идя с ней и Аркашей наравне. «Я патологоанатомом подрабатываю и учусь в меде», — тряхнув гривой шикарных волос, ответила девушка. Глава 30. «У нас любой труд почетен», — высказался Аркаша, и его акции в глазах девушки упали наполовину. А я, наоборот, порадовался, ведь медички известны своим свободным отношением к морали. «Ну, мне бы так хотелось, по крайней мере. А мы в комсомольской школе учимся», — влез в разговор я, и представил нас троих по имени и фамилии. Дошли до поворота, реально двухэтажные деревянные дома, но не бараки, а нормальные, с двориком даже. Дворик в темноте было плохо видно, вообще сейчас улица Пирогова освещалась лишь светящимися окнами домов. Первый наш клиент попался около дома, выгуливал своего кобыздоха. Женьку он сразу узнал. Седоватый худой дядька, вполне интеллигентного вида, встретишь такого на улице и не скажешь, что бывший сиделец. «А, Женя сегодня нас проверяет», — обрадовался он знакомый, игнорируя остальных нас. «А мы тут с Боном гуляем». «Смыслов Игорь Андреевич?» — строго спросил я. «Смысловы мы, да Бон, Смысловы». По-прежнему не глядя на меня, чесал ухо и сюсюкал дворняжке Игорь Андреевич. «Не нарушение», — сказала Женя. «Сейчас домой зайдет, собак можно выгуливать около дома, отмечая в списке Анатолий. Надо же, мое имя запомнила». Порадовался я, отмечая галочкой первую фамилию. «Идем дальше по улице. В следующем Пироговском доме наших подопечных аж двое, но живут в одной квартире. Муж и жена, интересно, чего они натворили. Поднимаемся на второй этаж, звонок не работает, стучимся. О, какой мальчик к нам пришел». Дверь открыла бухая тетка лет 40 и килограммов за 100, руками сразу потянувшаяся к Аркаше. «Бабушка, не надо меня руками трогать», — по бабе взвизгнул Аркаша и отпрыгнул на метр назад. Шансы Аркаши на благосклонность Евгении упали еще ниже, судя по скривившемуся рту нашей спутницы. А бухая тетка от обиды на бабушку открыла матерный хай на Аркашу, ну и нам досталось по касательной. Послушав несколько секунд ее блатные афоризмы, беру дело в свои руки. «Рот закрой, кочерга помоечная», — рявкаю я, и смотрю злым взором отца. «Наблатыкалась и думаешь, автор, ты чего, малый?» — больше удивилась, чем струхнула тетка. «Мужа зови, если нет дома, ждите гостей, через 5 минут Бобик подъедет». «Что там у нас, за нарушение общественного порядка, за хулиганку удоснимают?» — обратился я к Евгении. «Теть Маш, вы бы позвали мужа. Парень первый день, мало ли, вдруг и правда напишет заяву на хулиганку, оно вам надо?» Выходит тощий синяк, почти дистрофик, бухой до невозможности, и смотрит на нас непонимающим взглядом. «Так, контингент на месте, дядя Игорь живой и не побитый даже, можно идти дальше», — командует Евгения. Мы выходим на улицу, и тут Аркаша попытался вернуть свои позиции. «Чего мы сразу ушли, а вдруг это не они вообще, а посторонние люди?» — задал он, в общем, резонный вопрос. «Ты чего не видел, они нам паспорт показали», — усмехнулась Евгения. «Не видел», — решил встать в позу Аркадия и тут же шуганулся от шутливого удара под дых от Бибута. «Слепой, все видели, он нет». Наконец стал соображать, какой стороной падает бутерброд с маслом. «Бибут, стараясь произвести впечатление на девушку. Созерцанием ножек никаких практических целей достичь нельзя, до Бибута это дошло, и он решил как-то проявить себя, а тут еще Аркадий удачно затупил. «Молодец, казах», — похвалила его наша сопровождающая, или начальник, «хулиганы, вы чего парня бьете?» — раздался женский голос из темноты. На свет показалась усталого вида тетка с двумя мощными сумками в руках. «Здрасте, Полина Георгиевна», — уважительно сказала Евгения. «Это ребята балуются, да ему и не больно». «Да, Аркаша», — Аркаша благоразумно кивнул. Лезть в борьбу за благосклонность солодырь ему расхотелось. «Кто это была?» «Ты аж чуть не поклонилась ей», — заинтересовался я. «Большой человек, начальница студенческой столовой в первом корпусе», — пояснила женя. «А ты, Толя, не ерничай. А в сумках, наверное, не наворованное мясо, а учебники по философии», — поинтересовался я, почему-то ощущая раздражение от красивой девушки. «Активист, ну, это пройдет, это ты по малолетству такой, подрастешь, поймешь». Опять невежливо прошлась по мне нечуткая красавица. Мне и самому не по душе было марлофакство, но тут я впервые ощутил фальшивость нашей официальной доктрины. Ну, ворует, ну у студентов, крутится, как может, все так делают. Кто я такой, чтобы судить? Однако на душе дискомфорт. Активист если, то что, сейчас это уже недостаток. Я, Жень, не осуждаю ее, но и присмыкаться не стану. Да, человек наверняка полезный по знакомствам, но мне, лично, похрен, проживу. Толя, можно я за тебя подержусь? Тут я мы одни, да колдоебины, неожиданно схватила меня за предплечье Евгения. О, какой ты сильный, колдобины, поправил я девушку, чувствуя, что раздражение отпускает. Колдоебины смешнее, хихикнула спутница. Собственно, когда к твоей руке прижимается молодая девичья грудь, злиться на несовершенство политической системы трудно, и мой запал утих. В общем, дальше проверка адресов пошла с другим настроением у меня, по крайней мере. Женька расспрашивала меня о моей жизни, немного рассказывая о себе. Она, оказывается, уже и замужем побыла, но разошлась и живет сейчас в общаге. Я туда был приглашен под завистливые вздохи моих незадачливых конкурентов. С улицы Пирогова мы попали на улицу Киренского, немного странное название, в честь главы временного правительства Киренского, что ли, сказал это вслух. «Нет, что ты», смеется Женька. «Это ученый-физик, он много сделал для науки и для Красноярска, умер давно, лет 15 назад, и тот Киренский, а этот Киренский». Постепенно проверка подходила к концу. За час мы обошли с десяток адресов, оставался последний, в пятиэтажной хрущевке на последнем этаже. Там нас поджидал сюрприз, вернее не нас, а Аркашу. Дверь открыл его знакомый, Баринцев Николай, 43 года, где, спросил я, глядя на открывшего дверь парня лет 20 в модном прикиде. А что он натворил, заинтересовался парень. Петюня, вот так встреча, отодвинул меня Аркадий. А я думаю, куда, ты подевался, а ты тут, а я тут, смутился Петюня. Я тебе попозже деньги отдам, сейчас нет, все в товаре. Знакомый, спросил я у Аркаши, должник, 200 рублей мне с прошлого года торчит, обрадованно произнес Аркаша и спросил у Петюни, а ты теперь с зэками водишься, в квартирах у них живешь? Да первый день как заехал, снял угол у мужика. Он что, сбежал из тюрьмы? Затушевался парень. Нет, его поуда освободили, но проверять должны весь оставшийся срок, пояснил я. А что за долг и что за товар? Заходите, предложил парень, отходя со входа, заодно и туловище это проверите, спит на диване бухой. Дал ему треху всего аванс. Как можно было на нее так напиться? Заходим, не разуваясь, так как грязно. Двушка с проходным залом, в зале спит мужик, в котором женя опознала Николая. Собственно, можно идти, но хотелось подержать за вымя форцу. В маленькой комнате куча сумок, явно с товаром. И надо же, товар прямо для меня. Шапки зимние. Аркадий, если заберешь его долг шапками, я одну у тебя куплю, по госцене, сообщил я своему товарищу. Вот изнутри мне приглянулось. Шапка нутриевая дороже стоит, влез в разговор Петюня. 250 рублей, доплатить надо. Да ладно, а на коробке написано цена 141 рубль, показываю я жадному спекулянту. И проценты за год набежали. Да Аркаша, короче, забираем две шапки, мне и Бибуту. Мне не надо, у меня есть, флегматично сказал Бибут, которому уже было скучно. Может жене? Не, не, есть у меня уже, покрасивши этих. Так, берем две шапки и расход, проценты и, правда, платить надо, согласился Славнов. Я тебе, разумеется, 141 рубль отдам, без накруток, сообщил я товарищу, тащившему две шапки. Да какие накрутки, если бы не вы, он меня бы послал лесом, махнул рукой Аркадий. Возвращаемся к пункту ДНД и идем отчитываться капитану. Нормальные ребята, маршрут им показала, отчиталась Евгения. Там ребята патрульные сейчас приедут, добросят тебя до общаги, не поднимая головы от бумаг, ответил мент. Евгения на прощание меня целует в щечку, несколько шутливо, но мне все равно приятно. Тем более воскресенье мы договорились провести вместе. Я раз в неделю хожу на дежурство, можем состыковаться и ходить одним составом, предложила Женька нам на прощание. Ребята, вы нормальные, особенно Толя, смотрит иногда как мой папа, строго по-взрослому. Против никто не был. Мы двинулись к себе в общагу. Завтра на треньку с утра не пойдем, решили перенести на вечер ее. Утром просыпаюсь от запаха яичницы, то мой сосед шаманит. Толя, а где у нас соль? Спрашивает Бигут у меня. У нас есть соль, я не покупал, отвечаю, зевая. Ее что покупают? Удивился Бигут. А где, по-твоему, берут? Нахмурился я, лежа в кровати и планируя день. Не знаю, я в шкафу всегда брал дома. Ее, оказывается, покупать надо, грустно сказал сосед, вспоминая, не иначе, свой дом. Ты что там готовишь? Спросил, вставая я, зная ответ. Рожки с яйцами, радостно сказал Бигут. А у меня царапнули кошки на душе. Рожки, кастрюлька стоит на полу, а в чем он рожки варил? Встаю, иду в угол к плитке. Бляха-муха, точно. В сковородке лежат несваренные сырые рожки, которые Бигут залил гоголь-моголем из трех яиц. Этот, не подберу приличного слова, осел, высыпал несваренные рожки прямо в сковородку. Слышь, казах, а мы сегодня завтракать будем? Недобро спросил я. Ага, сейчас. Мама такое дома готовила. Вкусно было. Бесхитростно улыбнулся сосед. Ну что с ним делать? Не бить же. Хотя сегодня тренировка, можно и побить немного, но есть идея лучше. Сейчас идешь к своей каргалым и спрашиваешь, как приготовить рожки, заодно соль попроси, или укради, в столовой солонке везде стоят, а ты тупишь, не знаешь чем солить, строго говорю я. Она не каргалым, а карлыгаш. Каргалым нет такого имени. Только ты без меня не ешь, крикнул сосед и умчался. Сейчас я наброшусь на сырые рожки и сожру в одно рыло. А соседа надо учить готовить. Дома он совсем этим не занимался, это видно. Казах вернулся не один, а с карлыгаш, та в белом коротком халате, была чудо как хороша. Ой, дурачок ты, Бигут, запричитала она. Мог бы спросить, как готовить. Я в душ, меня минут 20 не будет, намекнул я, уходя на помывку. Зачем нам это знать, тупит сосед. Слушай анекдот. Сосед, приходи к симпатичной соседке, и они сидят, пьют чай. Через некоторое время соседка говорит: а вы знаете, через 2 часа вернется мой муж. Но мы же ничего такого не делаем, удивился сосед. Вот именно, а времени остается все меньше и меньше, сказал я, закрывая двери, слыша заливистый смех карлыгаш. Бигут пока не смеется, но уверен, сейчас ему смысл анекдота пояснят на деле. Глава 31. Карлыгаш меня не подвела, минут через 20 я столкнулся с ней в коридоре. Она, застегивая халатик, бежала в столовку. В субботу знакомство. Не забудь, крикнула она на бегу, не дав мне и слова сказать. В субботу же спарринги у нас, напомнил я развратнику, что кроме встречи с подружкой карлыгаш нас ждут еще и спарринги в Дюсшор. Все нормально, спарринги до обеда, а шашлык идем готовить 3 часа. Девчонки место знают в лесу, рядом с академгородком. Весь четверг убил работой по стенду, помогал Аркаше, мы в ответе за тех, кого приручили. Млять, до субботы ничего интересного не произошло. Только один раз в четверг удалось побывать на тренировке, зато успели сделать наглядную агитацию для курса, пришлось включаться всем, даже я вспомнил свои художественные таланты. Но главная моя идея, соревнование между группами пока не работало, требуется обсуждение с преподавательским составом. Банально не хватает информации об оценках для составления рейтинга. Зато все было красочно оформлено. И если агитация радовала картинками и статистикой, то с книгами все было плохо. Часть книжного фонда была испорчена предыдущими учениками, а кое-каких книг не хватило. Пришлось в пятницу идти на поклон в краевую библиотеку, она была напротив кинотеатра «Луч». 17 книг, которых не хватало на наш курс, мне не давали одному, но на нас троих, на меня и обоих Петров литературу выдали. Хреново только, что мы за нее лично отвечаем. Но я нашел выход, раздал взятые в краевой библиотеке книги нам пятерым. С ремонтом книг дело обстояло сложнее, надписи карандашиком мы стерли, а вот надписи ручкой остались в учебниках. Пришлось кое-какие даже закрашивать. Например, в литературе замазали тушью написанные ручкой на листках учебника стихи Блока из тех, что не печатались. Может поискать по почерку, кто это баловался с книгой до нас. Были и вырванные листы, и ветхие корешки у книг. С вырванными листами проще. Посадил Колесникова переписывать отсутствующие страницы на тетрадных листах. У него самый красивый почерк. Теперь книги выглядели смешно, с вклеенными тетрадными листками, зато информация в учебниках была полная. Кто молодец? Комсомольская организация нашего курса. С переплетом сильно не заморачивались, вырезали из клеенки полоски и приклеили их к торцу книг для лучшей сохранности. Опять же некрасиво вышло, зато не разлетятся листки книжек. В пятницу вечером подружка соседа забрала мясо с целью замариновать. Шашлык, говорят, женских рук не терпит, но пусть, мне лень этим заниматься. Рано утром в субботу едем втроем на «Жигулях» тренера на остров отдыха, где расположилась краевая «Сдюшор». Мы там уже были на чемпионате города, но сейчас идем в другую сторону, там, где футбольный стадион. В той же стороне расположены разные секции, например, краевой шахматный клуб. Навстречу нам попался молодой мордатый шахматист, с кулаками как моя голова, и я вспомнил про спортивное направление шахбокс. Была такая заум в будущем. Соревнования были по шахматам и спарринг на ринге. Предложить идею, или не начинать прогрессорствовать. Блин, да этот мордатый шахматист вполне может стать чемпионом мира по новой спортивной дисциплине. Боксеры располагались на первом этаже здания. Захожу, оглядываюсь, вижу три ринга, с десяток мешков для отработки ударов, силовые тренажеры, даже резина есть. Ей качаться удобнее даже, чем штангой. Их зал для тренировки не сравнить по оснащению с нашим, да и одеты ребята не в разнобой, а в форму «Сдюшор». Кроме нас было еще человек 40 приезжих и человек 15 местных. Чтобы не драться зря, организовали местный турнир. По три боя проведем по системе каждый с каждым. Да, в боксе такая система соревнований тоже возможна. Пока разминались, тренер общался с большими людьми из краевого спорткомитета. Затем начались поединки. Первый бой Бибута я пропустил, он опять начал первым, а я в это время бегал в туалет. Когда вернулся, довольный друг уже получал поздравления от тренера. И поскольку рингов в зале организовали три, мой бой был почти сразу после боя Бибута. Мой соперник левша, это видно по стойке, и судя по физиономии ему около 18 лет, но весовая категория одинакова. Из информации, которую выяснил перед боем, узнал, что он перворазрядник и ученик этой самой «Сдюшор», а также финалист первенства края среди юниоров 83-го года, что само по себе серьезно. Начал он бой осторожно, я активно работал первым номером, пытаясь загнать в угол соперника, и вдруг пропустил боковой удар, не успев откинуть корпус назад. Неприятно, но это мне помогло собраться. Тут как раз и перерыв подоспел. Левый бок у него открыт постоянно, работай также активно, но не зарывайся, напутствует меня Леонидович. Раунд слил. Понятно, что открыт, мой соперник левша, но попробуй туда пробить. Второй раунд мне пришлось начинать в глухой обороне, уж очень заряженным на борьбу вышел соперник. Затем я стал забирать инициативу, контролировал центр ринга. Мой соперник работал сериями, но я его удачно тормозил прямыми ударами в корпус. Главным моим преимуществом было умение работать навстречу. Мой соперник во время своих атак пропускал больше ударов, нежели наносил сам. Самым опасным ударом для меня был его жесткий случайный удар локтем, впрочем, незамеченный судьями. «Молодец, раунд твой, постарайся не сбавить в третьем, иначе победы тебе не видать, он для них свой, ты должен быть явственно сильнее», — подбодрил меня тренер. В третьем и последнем раунде у меня оказалось больше сил, я гонял своего соперника от канатов в угол, и лишь раз он меня потряс своей левой пушкой, но это ему не помогло. Будь раунд на минуту длиннее, был бы нокаут, но меня порадовала и победа по очкам. Из истории спорта я знал, что в 60-е годы у нас в стране была создана промежуточная, между юношами и взрослыми, молодежная группа, ошибочно названная юниорской, для 19-20-летних боксеров с отдельным календарем всесоюзных соревнований. В настоящее время в СССР боксеры-юноши 16-17 лет боксируют 3 раунда по 2 минуты, боксеры молодежной группы 18-19 лет 3 раунда по 3 минуты. Вот этой минуты мне и не хватило для убедительной победы нокаутом. Бибут второй бой проиграл, но смотрелся не хуже соперника, его явно засудили, впрочем, тренер не бушевал. Бибут лучше выглядел, бил точнее, я удары считал сам, намекнул я тренеру на возможность апелляции. В правилах юношеских соревнований по боксу есть пункты, дающие дополнительные очки боксерам, пояснил тренер. Как это? Удивился я, совершенно не помня такое у себя в прошлом, хотя мир другой немного, но все же, дают дополнительные очки за использование активной защиты, за технико-тактическое мастерство, проявляемое в поединке, так что надо считать не только удары, удивил меня Леонидович. Ну, если так, то снимаю шляпу перед судьями. В будущем, введут правила, один день, один бой, и перерыв между боями должен составлять не менее 12 часов. Но сейчас мне пришлось выйти на ринг уже через полчаса. Хотя, может, они распишут на несколько дней турнир, он ведь местный, местечковый, бумаги сами оформляют. Соперник мой, второразрядник, угрюмый парень с мордой страшнее моей. На удивление я его вынес меньше, чем за минуту. Вернее, бой остановили за явным преимуществом. Странный второразрядник, я даже не вспотел. Хотя, причину я понимаю. Сейчас разрядные нормативы, вплоть до кандидатов в мастера спорта, оформляются в спортивных обществах городского и республиканского масштаба. И если норматив кандидата в мастера спорта можно выполнить в любых соревнованиях и проконтролировать выполнение норматива, то нормативы 2 и юношеских разрядов, кроме как на соревнованиях открытый ринг, негде выполнить. Нет соревнований для боксеров 3 и 2 юношеских разрядов, и в классификационных билетах боксеров расцветает развесистая липа. Несчастный мой сосед проиграл и третий бой, но там уже по делу. Его соперник, чемпион края из Назарова, был и техничнее, и настырнее. Все 3 раунда Бибут огребал. Я свой третий бой выиграл и стал победителем, но последний мой соперник, Хакас из Абакана, умудрился разбить мне бровь в клинче. Хорошо, что уже на исходе последнего раунда, а то могли бы и снять. После спаррингов едем домой. Тренер, в общем, доволен, даже Бибутом. Ты молодец, что не боишься разменов, но техника у тебя пока слабая. Ничего, поставим тебе еще ноги, будет проще, напутствовал он нас перед общагой. Обед уже прошел, и Карлыга ждала нас в коридоре. Ничего себе вас побили, удивилась она, вид у тебя, Толя, не героический. Ой, не понравишься ты Лиске. Стерпится, слюбится, возразил я и пошел в душ, давая соседу время на получение бонусов от своей побитой физиономии. Вернулся через минут 20, а зайти не могу, ключ вставлен в дверь с той стороны. Пнул в дверь, чтобы они там закруглялись, и пошел в умывальник чистить зубы. Вернулся минут через 10, дверь опять закрыта, пинаю сильнее. «Сейчас, сейчас», — кричит запыханным голосом мой сосед. «Вот кому хорошо», — грустно думаю я и слышу голос в районе вахты. «А как мне вызвать Карлыгаш? Она в столовой работает». Не иначе Лиска пришла. Выглядываю, точно, молодая девушка, это не обманула Карлыгаш, русская, тоже не соврала, но вот подробности она не рассказывала. Фиксатая, в наколках, да еще и тощая, не говоря уж про овал лица. Страшная, на мой вкус. Ну, удружила Карлыгаш. Хоть бы я Лиске не понравился. Глава 32. Лиза, а мы тебя ждем. Раздался из-за спины голос Карлыгаш.